Глава 20. Ёлка. Алина. Пятницу вечером я возвращаюсь с работы, потом гуляю с Микки во дворе. Прихожу домой. Только и успеваю, что вымыть маленькие лапки йоркширского терьера, как слышу звонок в дверь. Удивленно смотрю в глазок. А там, вместо лестничной клетки, виднеется крупным планом упаковка майонеза, того самого, который по 160 калорий на 100 граммов. Сам ко мне из магазина пришел. «Кто там?» — спрашиваю я без особой надежды на ответ. Явно же какой-то шутник. Однако мне отвечает голос Бориса Викторовича. «Алина, откройте, пожалуйста». Вот это да. Вопрос номер раз. Откуда он знает номер моей квартиры? Вопрос номер два. Какого лешего ему от меня надо? Неужели ему так не терпелось отдать мне забытый майонез? На крайний случай мог принести его на работу. Открывать совершенно не хочется. Да, на мне сейчас не майка с елочкой, но одета я не лучше, чем в прошлый раз. На сегодняшней футболке, например, красуется красноносый кот-олень. Не спрашивайте, как это чудо-животное затесалось в мой гардероб. Хорошо, хоть джинсы приличные. Все же поворачиваю ключ в замке, отпираю. Слышу голос директора. «Алина, я тут подумал. Еще нормальный прикупил. Так, на всякий случай. Вдруг вы эту ерунду взяли по ошибке». С этими словами он демонстрирует мне майонез обычной калорийности. «А как вы узнали, в какой квартире я живу?» Хмурю лоб. «Скажем так, это не первая квартира, в которую я звоню. Добрые люди подсказали», — отвечает он. Стою с вытянутым лицом, наблюдая за тем, как Борис Викторович протягивает мне пакет с покупками. Но больше всего удивляет даже не это, а то, что рядом с директором стоит здоровенная коробка с изображением елки. Борис Викторович следит за моим взглядом, ухмыляется и сообщает. «Это тоже вам, искусственная елка. Отличное качество. Литые елочные иголки, крепкий каркас. Выглядит как натуральное. 2 часа выбирал. В качестве извинений, так сказать». «Мне?» — спрашиваю не своим голосом. «Тебе». Он снова совершенно несанкционированно переходит на «ты». В этот момент мое лицо вытягивается. «А зачем?» — спрашиваю тихонько. «Потому что нисколько не верю в подарки, сделанные для того, чтобы извиниться перед человеком, который этих извинений даже не требовал, а я не требовала». Борис Викторович приосанивается, выдает на гора. «Алина, мы, конечно, можем делать вид и дальше, что ничего не произошло. Я могу и дальше не замечать себя в моей приемной. А ты обижаться на меня за прошлую грубость или за что ты там на меня обижаешься. Но что-то мне подсказывает, что эта тактика на долгосрок не сработает. Поэтому вот». С этими словами он ставит коробку с елкой ко мне поближе. «Между прочим, эта коробка почти с меня ростом. Что же мне с ней делать? Я ни за что не смогу ее собрать». Чешу лоб. «Никаких проблем. Я помогу. Отвертку взял». Уверенно заявляет он. «Ах, ну если вы даже... отвертку взяли, то проходите, конечно. Это все, что я могу из себя выдавить. Тихо радуюсь, что по природе своей я не свинка Пеппа, и в квартире сравнительно чисто. В следующий час я наблюдаю удивительную вещь, как мужчина собирает новогоднюю елку. Неуклюже пытаясь ему помогать, но ему это будто бы даже не нужно. Прекрасно справляется сам. Борис Викторович словно родился для того, чтобы заниматься такими вещами. Действует знающе, очень сноровисто. Ставит каркас, прикручивает все, что там надо. Потом надевает на основу ярусы с елочными ветками, аккуратно их расправляет. «Красота?» — спрашивает он, указывая на елку. Она и вправду получается очень красивой. Выглядит почти как живая. Цвет такой насыщенный, темно-зеленый. Иголки действительно как настоящие. Эта елка не имеет ничего общего с тем ширпотребом, который обычно продают в магазинах. За бешеные деньги продают, между прочим. Даже примерно не представляю, сколько Борис Викторович выложил за подобную красавицу. Признаюсь, немного виновата. У меня игрушек нет. «Я все взял». Снова огорашивает он меня. «Продавец-консультант собрал мне все необходимое для модели «Золотое Рождество». С этими словами Борис Викторович достает из кармана телефон, открывает галерею фото и демонстрирует мне елку с золотистыми игрушками и яркой гирляндой. «Сразу игрушки не поднял, рук не хватило». Продолжает он, как ни в чем не бывало. «Сейчас спущусь к машине и...» «Борь, наконец, я смелею достаточно для такого фамильярного обращения. Скажи, зачем ты все это делаешь? В конце концов, должна же я была когда-то это спросить?» «Не очевидно», — интересуется он с хитрым прищуром. «Не очень, честно признаюсь». «Нравишься ты мне», — отвечает он. «Вот так просто нравишься». Не знаю, как реагировать. Стою перед ним, как последняя дурочка, ресницами хлопаю, пытаюсь понять, что стоит за его словами. Хотя ответ на поверхности, шмыгаю носом и обиженно заявляю, «Любовнице не пойду». «Ну а что? Он честный, и я честная. Оно, когда прямо и честно, всегда лучше, правда?» Борис Викторович реагирует откровенно странно, смотрит на меня, прямо как на собеседовании. И вопросы у него все как один неудобные. «Ален, в чем проблема? Не нравлюсь? Что-то смущает? Или у тебя какие-то проблемы по части секса?» «Нет у меня никаких проблем», — заявляю с оскорбленным видом. «Значит, первый вариант». Он заметно грустнеет. «Первый — это типа он не кажется мне привлекательным?» «А я бы и хотела, так сказать, да язык не поворачивается. Стоит передо мной холеный, накачанный мужик с недюжинными навыками по части собирания новогодних елок, а я ему такая: «Не нравишься». Нет, я на подобное кощунство решительно не способна. Борис Викторович, просто сейчас у меня такой период в жизни». «Ну вот», — хмыкает он. «Минуту назад был просто Борей». «Борь, тут же поправляюсь я. Я сейчас вообще-то с мужем развожусь. Только заявление подала. У меня в моральном плане полнейший раздрай. Мне бы себя по кусочкам собрать. Не до новых приключений». «Так я и не прошу завтра замуж за меня выходить». «Ну да, ну да, жена не нужна, ему любовницу подавай. Только я хочу это озвучить, как он поясняет». «Спать со мной тоже не обязательно, а вот прямо сейчас. Я вполне способен сначала поухаживать. Что скажешь, Алина? Или для ухаживания сейчас тоже не время?» «Наверное, многие на моем месте ответили бы: да, не время, потому что оно так и есть. Разве это нормально — начинать какие-то отношения, когда ты неделю назад ушла от мужа? Это ненормально? А впрочем, я и не претендую на титул «Мисс Нормальность». И чисто по-женски мне очень хочется его ухаживаний». «Я согласна», — отвечаю с улыбкой. «И мне с высокой колокольни плевать, что об этом подумает мой уже почти бывший муж».